Глава 35. Полуфей. Габриэль. По приказу Рона Байли садовник был немедленно приведен к нам и поставлен передо мной. Короткие коричневые волосы, небрежная небритость на лице, бесстыжие серые глаза. «Вот!» — торжественно воскликнул министр, махнув на садового работника. Тот был растерян и сбит с толку. «Что-то не так, ваша светлость?» Обратился этот тип к Рону, но тот совершенно проигнорировал его вопрос. Все внимание министра было сосредоточено лишь на мне. Он пристально сверлил меня взглядом, пытаясь распознать малейшие признаки неудовольствия. Я же нацепил на лицо маску невозмутимости. Внутренне кипя от гнева. Очередной подарочек судьбы. Я столько сил потратил на поиски нормального садовника и вот обрел. Смазливого холостого мужика с фейскими корнями. Вот ведь засада. Может, он даже родственник того гада, который меня проклял. И морда у него вся такая правильная, гармоничная. Фейское породистое лицо, вдобавок фигура мускулистая. Именно от таких и млеют дамочки. Едва представил его рядом с моей Ариной, как нестерпимо захотелось свернуть его загорелую шею. Кажется, мои зрачки изменились, потому что Байли посмотрел мне в глаза с тихим ужасом и принялся ласково успокаивающе говорить. «Вот, это именно то, что вы пожелали, герцог Тардион. Садовник в лучшем виде, настоящий профи и хорош собой, и его не стыдно даже гостям показать, которые непременно будут расспрашивать вас про ваш чудесный сад». «Что происходит?» Ошарашенно посмотрел на меня Недофей. «Лучше бы он был уродом», — невольно вырвалось у меня. «Если хотите, можем это устроить», — с готовностью заявил министр здравоохранения. «Потом еще память ему подправим и скажем, что все так и было». Майлус медленно попятился, глядя на нас, как на двух ненормальных. «Стоять!» — рявкнул я на него, и он замер. После этого я бросил фразу министру. «Никого уродовать мы не будем». Снова переключился на садовника. «У тебя фейские корни?» «Верно», — сдержанно отозвался Майлус. «И что мне теперь делать? Искать нового? На это нет ни времени, ни желания. И вообще, мне давно пора проверить, что творится в цитадели. Наверняка из кристаллов снова вырвалась целая куча существ и теперь устраивает в моем жилище хороводы с веселыми плясками. А я этих плясунов даже приструнить не могу. Занят с фейком садоводом». «Тогда почему тебя зовут Арни?» — вскинул я бровь. «Как обычного человека, без приставки «фей» на конце». «Есть приставка. Я Арни-фей, но все обычно меня просто Арни называют», — объяснил этот тип. «Что вам от меня нужно?» — спросил он, переводя настороженный взгляд с Байли на меня. Но я не торопился отвечать ему на этот вопрос. «Тебе 30?» — оценивающе посмотрел я на его чересчур молодое лицо. Я бы дал ему 23, ну или максимум 25, не больше. «Все верно», — кивнул он. «Слишком молод выглядишь», — хмуро отметил я. «Такие гены», — повел он плечом. «Фейская магия есть?» — строго уточнил я. «Есть немного, но чисто для работы с флорой. Помогает мне управляться с растениями, чтобы они хорошо росли и пышно зацветали», — соизволил ответить Арнифей. В его взгляде сквозила досада, что никто не спешит отвечать на его вопросы и объяснять, что вообще происходит. «Берете?» — заискивающе посмотрел на меня министр. «Он не женат», — сухо напомнил я. «Это временно», — заверил Байли и повернулся к садовнику. «Арнифей, я забрал тебя из приюта для бездомных, когда тебе едва исполнилось 18. Ты и твои родители вместе с твоими братьями и сестрами были по уши в долгах. Мы с тобой заключили договор, что ты будешь работать на меня 40 лет, и за это я погашу всю задолженность твоей семьи. Я это сделал». «Верно», — снова кивнул Майлус. «Там в договоре мелким шрифтом еще было добавлено, что ты обязуешься выполнять все распоряжения своего работодателя», — напомнил Байля. «Да, помню такое». С опаской отозвался садовник. «Я приказываю тебе перейти на службу к герцогу Тардиону. Будешь ухаживать за его садом. А еще ты должен жениться прямо сегодня», — заявил министр. «Что?» — аж закашлялся Орнифей. «Что слышал? Или ты глухой?» — криво усмехнулся я. «Назови мне имя любой незамужней служанки, которая нравится тебе больше остальных», — заявил Байли. «Ну, Саманта?» — в полной прострации выдохнул полуфей. «Горничная? Вот и отлично!» — махнул рукой Байли и приказал привести сюда эту девицу. «Господа», — сделала она перед нами реверанс, стрельнув взглядом в Майлоса. «Аккуратная, симпатичная». Довольно приятная внешняя девица с рыжеватыми волосами и зелеными глазами. Я был не против, чтобы такая горничная прибиралась в Тордионе. «Хочешь стать нищей и отправиться в дом у тех?» — сурово спросил ее Байли. Девица побледнела. «Нет, ваша светлость». «Тогда станешь женой этого садовника прямо сегодня и отправишься с ним на новую работу. Горничный в Тордион», — решительно заявил министр. «Женой Орнифея?» — радостно выдохнула она. «Ты видишь здесь еще одного садовника?» — фыркнул Байли. «Нет, ваша светлость». Ее щеки порозовели. «То есть, да, я согласна». «Вот и чудесно!» — расплылся в улыбке министр. «Организуйте им обряд венчания, лорд Байли», — обратился я к нему. «И отправьте их в Тордион, я буду ждать их там. Но перед этим наведаюсь в цитадель. Надо проверить, все ли там в порядке». «Конечно, конечно, герцог. Все будет сделано в лучшем виде», — заверил меня довольный Рон. «И успехов вам с поисками помощника среди инквизиторов», —